С его интересом к истории, хорошим слогом, лицейским воспитанием и отчетливым знанием французского языка Пушкин мог бы сделаться полезным дипломатом. Но якобинские убеждения, крайняя распущенность, неисправимый нрав памфлетиста — все это лишало правительства возможности использовать его на этом пути, где он мог бы зреть и расти так же и как политический писатель. «Невозможный характер», — произнес барон, — «мрачный, жестокий, заносчивый». «И при том», — продолжал Несельроде, — «безмерное самолюбие и жажда шума, доведенная до болезненного извращения». Неудовлетворенный своим положением при дворе, своим чином и званием, он хотел возвеличить себя дерзостью, поднять себя беззаконной дуэлью до тех степеней, куда его личные свойства не могли раскрыть ему доступ. Он оскорбил посланника европейского двора, представителя коронованной главы, как он писал в своем возмутительном письме. Он знал, что вокруг его дуэли поднимутся толки всех европейских гостиных, гнев императора и говор международных депеш. «Вот что значит подражать в своих поэмах Байрону», — мрачно заметил Геккерн. «В наши дни это самый верный путь к известности». «Пушкин хотел подражать лорду Байрону не только в своих поэмах», — заметил Строганов, — «но и в жизни. Он пытался повторить в наших суровых русских условиях блестящий и странный характер английского поэта. Нужно ли доказывать, что он обрекал себя на тяжелую и печальную пародию?» «Вы, кажется, лично знали Байрона, граф?» «Да, мы встречались и не раз беседовали с ним. Он почтил меня упоминанием в своем «Дон Жуане». В Константинополе я узнал подробности о его конце. Я лучше другого могу сопоставить двух поэтов». «И вы не находите сходства в них? Не больше, чем между портретом Лоренса и карикатурой Панча. Сообразите только. Байрон — член палаты лордов. Своими речами ошеломляющий стариннейший парламент и несколько антиправительственных эпиграмм Пушкина. Венеция, Равенна и Бессарабские степи. Герб первой аристократической фамилии Великобритании и обедневший род Пушкиных, лишенный всякого политического значения. Наконец, какой жест, достойный античной трагедии, смерть Байрона в Греции? И весь этот нелепый великосветский скандал с непонятной и ненужной дуэлью, о которой петербургские салоны будут шуметь целых две недели. Здесь я не выдержал. Вы ошибаетесь. На меня смерть Пушкина также производит впечатление эпилога из античной трагедии. Вы рассуждаете как иностранец, дорогой виконт. Мне кажется, именно так должен был бы рассуждать каждый русский. Неожиданно курьер посольства доложил: «Вестовой от командира кавалергардского полка». Через минуту статный ефрейтор вручил Жоржу приказ барона Грюнвальда состоять поручику Геккерну впредь до особых распоряжений под домашним арестом. Таким образом, военный суд через несколько часов после выстрела Дантеса